способу ведения войн были применены открытия, сделанные в математике, химии, механике, архитектуре. И борющиеся стороны стали противопоставлять одна другой самые сложные способы нападения и обороны. Историк может с негодованием заметить, что приготовления, которых требует осада, были бы достаточны для основания и поддержания цветущей колонии. Тем не менее, нельзя быть недовольным тем, что взятие города есть дело и дорогостоящее, и трудное, или тем, что деятельный народ находит для себя охрану в таких искусствах, которые переживают утрату воинских доблестей и восполняют их отсутствие. Пушки и укрепления составляют в настоящее время непреодолимую преграду для татарской конницы. И Европа не может опасаться нового нашествия варваров, так как, чтобы победить, им пришлось бы перестать быть варварами. Их успехи в военном искусстве непременно сопровождались бы, как это видно на примере России, соответствующими улучшениями в мирных занятиях и в делах гражданского управления. А тогда они сами сделались бы достойными занимать место наряду с теми образованными народами, которых они подчинили бы своей власти. Если бы эти соображения показались сомнительными или ошибочными, то у нас все-таки остался бы более скромный источник утешения и надежд. Открытия, сделанные древними и новейшими мореплавателями, равно как внутренняя история или традиция самых образованных народов, представляют дикого человека с умом таким же голым, как голое его тело, и лишенным законов, искусства, идей и почти умения говорить. Из этого низкого положения, которое, вероятно, было первобытным положением всего человечества, дикарь мало-помалу возвысился до того, что подчинил своей власти животных, стал возделывать землю, переезжать через океан и измерять небесные пространства. Его успехи в развитии и применении умственных и физических способностей были и беспорядочны, и не везде одинаковы. Вначале они были чрезвычайно медленны, а затем увеличивались с постоянно усиливающейся быстротой. За веками успешных усилий следовали минуты быстрого упадка, и почти каждая из стран земного шара попеременно то озарялась светом просвещения, то погружалась во мрак. Тем не менее, опыт 4000 лет должен укреплять в нас надежду и уменьшать наши опасения. Мы не в состоянии решить, до какой высоты может достигнуть человечество в своем стремлении к совершенствованию, но можно основательно предполагать, что если внешний вид природы не изменится, то ни один народ не возвратится в свое первобытное варварство. На общественные улучшения можно смотреть с трех точек зрения. Первое. Поэт или философ озаряет свой век и свою страну своим личным гением, но эти высшие способности ума или фантазии принадлежат к явлениям редким и случайным. Гениальные дарования Гомера, Цицерона и Ньютона возбуждали бы в нас менее удивления, если бы их могли создавать приказания монарха или уроки воспитателя. Второе. Выгоды, доставляемые законами и хорошей системой государственного управления, торговлей и промышленностью, искусствами и науками, более существенны и более прочны. И есть немало таких личностей, которые по своему образованию и воспитанию способны трудиться на общую пользу в различных сферах своей деятельности. Но такой порядок вещей есть результат искусства и труда. И вся эта сложная машина может с течением времени испортиться или пострадать от внешнего насилия. Третье. К счастью для человеческого рода, самые полезные или, по меньшей мере, самые необходимые искусства не требуют ни высших дарований, ни общей субординации, ни гениальных дарований одного человека, ни совокупных усилий многих людей. Каждая деревня, каждое семейство, каждое отдельное лицо обладает и способностью, и желанием поддерживать употребление огня и металлов, размножение и употребление в дело домашних животных, умение охотиться и ловить рыбу, основные приемы мореплавания, разведение зерновых хлебов или других питательных растений и безыскусственное применение механических ремесел. И личная гениальность, и общественная предприимчивость могут исчезнуть, но эти полные жизни семена переживают всякую бурю и пускают вечные корни свои в самой неблагодарной почве. Туман невежества омрачил блестящие дни Августа и Траяна, а варвары не спровергли и римские законы, и римские дворцы, но коса — это изобретение или эмблематическое изображение Сатурна не переставало ежегодно косить жатву в Италии. А на берегах Кампании уже никогда не возобновлялись пиры, на которых листригоны питались человеческим мясом. После того, как были впервые изобретены механические искусства, эти неоценимые дары были распространены между дикарями старого и нового света при помощи войн, торговли и религиозного усердия. Затем они постоянно все более и более распространялись и не могут быть никогда утрачены. Поэтому мы можем прийти к тому приятному заключению, что с каждым веком увеличивались и до сих пор увеличиваются материальные богатства, благосостояние, знания и, быть может, добродетели человеческого рода.